Глава 40. Суд. Свидетельница горничная Наэль. После того, как я рассказала герцогу Элдену все, что знаю, он вознамерился сам пойти и увидеть тот самый алтарь. Я его отговаривала, но я всего лишь служанка. Он вместе с Джеромом направился в комнату леди Дилоры. Я их предупредила, что без меня они эту дверь не увидят, потому попросила подождать, пока я вооружусь. Я-то знаю, что там. Взяла на кухне чугунную сковороду побольше. Герцог, хоть и капитан гвардии, а все же мой хозяин. Поднимаюсь я со сковородой в комнату хозяйки. Вошла. Вижу, мой герцог у стены стоит. Я только подошла к нему, как дверь распахивается, и из нее старуха выскакивает. Страшная, жуткая. Руки к моему хозяину тянет. И что-то выкрикнуть собирается. А я что? Вот честно, вышла машинально. Я нечаянно, у меня же рефлекс хозяев спасать. Свидетель, герцог Сивард. Я так и не понял, где там дверь. Комната в ужасающем виде. Стою, смотрю на стену закопченную. Старуха прямо из нее на меня выскочила. Жуткая. Голова у нее трясется. Я за рукоять клинка. Не успел. С криком «Мать вашу! Да что ж ты такая страшная!» подскочила Наэль. Свидетельница Дарья из иного мира. Я сразу поняла, куда колдунья собралась. Но пока мы с Кел, с его величеством, добрались до поместья Сивард, я вбежала и услышала крик Наэль. Кинулась на второй этаж, ворвалась в свою комнату. А там уже все и произошло. Свидетель. Колдун Дантес. «Мы просто не могли сопротивляться ее воле. Никто не ожидал. Мы ведь пришли по приказу короля. Последнее, что помню, как вошла леди Маргарита Рошмари, а потом темный коридор, алтарь и боль». Свидетельница Дилора Ливьер, истинная Дилора. «Кто такая Марго, я поняла не сразу. Как не сразу поняла, чего она добивается?» Книга пропала до ее появления, а сразу потом скоропостижное сватовство и проклятие короля. С последним не все так просто. Я знала лесную ведьму. Так вот, она не умеет накладывать такие проклятия. Для этого нужно обладать темной магией. Очень темной. Сложив вместе все факты, я пришла к своим выводам. А для этого я должна была найти тайный ход в покоях короля. Тот самый, о котором писалось в древних писаниях. Тот самый, в котором заключили древнего колдуна. Вот только я была уверена, что это колдунья. Там-то меня и застал герцог Сивард. Я очень благодарна ему. Но у меня оставались вопросы, ответы на которые я могла найти в другом мире. Дело было за малым – попасть в тот самый мир, куда колдунья отослала герцога Вларда. Я понимала, что мое собственное тело займет другая девушка, и неизвестно, как она себя поведет, попав в чужой мир. Тогда я договорилась с моей подругой Наэль, что она будет присматривать за девушкой, пока я не вернусь. Подсудимый Влард Сивард. «Ненавижу всех. Она мне обещала. Она клялась. Вы все виноваты. Особенно она. Теперь я останусь таким. Таким». Подсудимый доктор Рейд. Я расскажу все с самого начала. Я вышла из зала суда уставшей. Кто бы мог знать, что коронный удар Наэль чугунной сковородой в лоб выбьет дух из обессилевшей за последнее время колдуньи. Тело настоящей леди Рошмари нашли спустя неделю. Место захоронения показал доктор Рейд. Там же нашли и умерщвленную лесную колдунью. И еще много кого, мешавшего Марго нести свою ненависть. Хотя имели ли мы право так называть ее? Нет, настоящая леди Рошмари истинно любила своего лорда Элдена. После официальных похорон он еще долго стоял у ее могилы на коленях, что-то шепча. Я не посмела к нему приблизиться. «Идем, Даша, у нас еще очень долгий разговор», – тронула меня за плечо Дель. «Оставь пока герцога, ему нужно осмыслить произошедшее. Тебе понадобится быть рядом с ним позже». Я повернулась. Так странно было смотреть на нее в моем собственном теле, на себя, чужую. Девушка улыбнулась. Я перевела взгляд на стоящую рядом Наэль. «Ты знала!» Горничная пожала плечиками. Взяла меня за локоть, и мы все вместе пошли по аллее с кладбища. Дель мне сказала, что будет искать ответы в вашем мире, а мне нужно было, во что бы то ни стало, сохранить ее тело в этом. А вы все время куда-то рвались. Наэль закатила глаза. И что мне оставалось делать? Задумку Дилоры я знать не знала, она меня не посвящала. Как себя вести, если пришлая будет рваться в поисках истины, я понятия не имела. Потому посчитала, что главное – это следить за вами и пытаться сохранить живой. «Мы с Наэль знакомы с детства», – вступилась Дель. «Собственно, благодаря нашему знакомству она и стала прислугой герцога Севарда. Когда я заподозрила королеву, было решено пристроить Наэль поближе. Пристраивать ее слишком близко к колдунье мы побоялись. И Наэль появилась в доме лорда Элдена. И уже когда тот сам предложил мне стать его женой, я не могла отказать. Он искренне верил, что на него тоже наведено проклятие, как и на братьев. Он надеялся, что жена-колдунья сможет в этом разобраться и спасти себя, а по возможности снять проклятие с него. Но, увы, его проклятием оказался доктор Рейд», – выдохнула я. Мы остановились у ожидающего нас экипажа. «У тебя прекрасная помощница, Дель», – кивнула я на горничную. Та расцвела в улыбке. Нам открыли дверь и помогли забраться в салон. «Поверь», – подмигнула мне Дель, – «у тебя тоже очень классная подруга. Если бы не она, мы бы в Ларда никогда не приперли к стенке». Дель села поудобнее, поправила платье. Все-таки одежда моего мира сильно смутила находившихся в комнате на момент прибытия девушки. Король предоставил ей наряды из гардероба Марго, и теперь Дель щеголяла в платье королевы. «Когда я ей все рассказала, думала, не поверит. Но она у тебя молодец. А уж когда Влард от нее избавиться попытался. Только нашими совместными усилиями смогли его припереть. Однако открывать портал он отказывался. А я не могла. В вашем мире совсем нет магии. Поэтому оставалось ждать, когда сама колдунья откроет ход в наш мир». «А ты молодец», – Дель подмигнула мне. «Не ожидала, что ты здесь без меня все раскрутишь. Думала, вернусь, а здесь дел непочатый край». Я старалась, усмехнулась и посмотрела на горничную. Правда, с колдовством не совсем сразу вышло. Пришлось подпалить гостиную и спальню. Ох! «Что сделать?» – глаза Дель удивленно распахнулись. «Меня пламя никак не слушалось». Дель посмотрела на горничную. Та кивнула. «Так и есть. Покажи». Я удивилась ее восторженному тону, но все же постаралась сконцентрироваться, прислушалась к себе и раскрыла ладонь. На ней распустилась огненная роза. «Ого!» – Дель смотрела на огненный цветок с нескрываемым любопытством. «Что значит «ого»?» «Мне как-то не по себе стало». «А то и значит», – Дель откинулась на спинку диванчика. «Любое колдовство подстраивается под своего носителя, под его характер и темперамент. У меня оно было таким». Она протянула руку и перехватила у меня розу. Та тут же видоизменилась. На ладони Дель образовался голубоватый вихрь. «Ух ты!» – восторженно выдохнула я. «Ага», – сказала Дель, возвращая мне колдовство. А я крепко так задумалась. «Ты хочешь сказать, что я...» «Взбалмошная, нетерпеливая, горячая, темпераментная, вздорная», – засмеялась, смотря на обескураженную меня, Дель. «Она такая», – подтвердила Наэль. «Я могу еще добавить, безрассудная и кое-где слишком самонадеянная». Я задумчиво смотрела на цветок в моих руках. «Там, в подземелье, я слышала, как мой огонь говорил со мной». Дель посмотрела на мои руки, объятые огнем. «Очень редкое явление. Обычно колдовство начинает говорить со своим носителем, если тот никак не желает его слышать». Меня бросило в краску. «Я пыталась, честно, очень пыталась. Что с ним делать?» – посмотрела на Дель. «Когда мы вернемся в свои тела, оно пропадет?» Дель пожала плечами. «Кто его знает? колдовство, оно такое, самостоятельное. Особенно после того, как познакомилась с тобой. Бушующее, своевольное, не просто огненное, а пылающее страстью к жизни, любви, приключениям. Боюсь, что со мной оно заскучает». Она потянулась и поманила цветок. Колдовство встрепенулось, крутанулось на моей ладони и, скользнув по руке вверх, прижалось к моей щеке. Теплое, хорошее, мое колдовство, которое поначалу не хотело принимать меня, а я его. Поэтому мы спалили шторы и скатерть в гостиной поместья Сивард. Потом устроили пожар в моей комнате. Но когда стало совсем туго, оно говорило со мной, и мы вместе искали выход из катакомб. «Так я и думала», – резюмировала Дель. «А как же ты?» – она улыбнулась. «У меня есть кое-что, способное наградить меня еще тем колдовством». Она сунула руку в сумку Шарли, которая теперь висела на ее плече, и достала из нее книгу с золотым солнцем на обложке. Вечер был тихий. Солнце уже клонилось к закату. Мы сидели на широкой веранде и пили травяной чай. Завтра должны были вернуться из деревни Грег и мои родные. Да, именно мои. По-другому Шарли, Стива и папу я воспринимать не могла. Джером с Наэль, накрыв на стол, удалились. Завтра должен быть тяжелый день. Еще одно заседание суда. Расформирование департамента. Скоро пойдут слухи, что охота на ведьм завершена. В город начнут возвращаться колдуны и оборотки. И всему этому способствовали мы с Дель. Я перевела взгляд на девушку. Они с Келтоном шли по дивной аллее поместья Сивард. Вернее, со мной. Стоп. Я еще не привыкла, что я снова Даша в своем собственном теле. Не помню, когда видел Келтона таким. Таким. Элден смолк. «Счастливым», – подсказала я. Герцог глянул на меня мельком, а я расстроилась. Проследила за моим лордом и тяжко вздохнула. «Вы ее ревнуете?» Он промолчал. Я отставила кружечку на стол. «Мне, наверное, стоит вернуться в свой мир». Элден напрягся. «Вам разве не понравилось у нас?» Я растерялась. «Понравилось? Меня пытались убить, околдовать, свести с ума чарами». «А еще на эшафот отправить?» «Очень понравилось», – проговорила, запинаясь. «Так, может, вы еще погостите?» «Погощу». От обиды у меня дрогнули губы. Я уверенно поднялась. «Ну уж нет», – проговорила, пытаясь сдержать слезы. «Спасибо за хлеб, за соль. Я пошла». И пошла, не обращая внимания, как вспыхнуло возмущенное колдовство. «Нет, ну надо же, какой хам!» «Я ради него, жизнью, а он, хам!» Слезы все-таки навернулись на глаза. «Даша!» – раздалось мне в спину. Я не остановилась, гордо шла к выходу. «Даша, выходите за меня замуж!» Я на ходу остановилась. «Неужели его хамское герцогство все же осмелело?» Медленно повернулась и не смогла сдержать улыбку. «Мой лорд сидел на столе!» А под столом, извиваясь и потрескивая, резвилось мое колдовство. «Умница! Хоть кто-то за мою честь постоял!» «Страшно?» – поинтересовалась у своего лорда. Он изменился в лице, отчетливо проступили скулы. «Даша!» – строго проговорил он. «Просто скажите, да, мой лорд, я счастлива стать вашей женой. У меня зубы свело от такой наглости. И уберите от меня свое...» «Свое огненное чудовище!» Я вздернула голову. «Прощайте, лорд Элден!» Развернулась и вышла. Гулко стукнула дверь ворот. Я судорожно вздохнула и направилась к экипажу. «Уеду к Ливьерам, а уже оттуда Дель отправит меня домой!» Уверенно подошла к экипажу. «Ну хотя бы дверь в карету я могу вам предложить открыть!» Теплое дыхание скользнуло по моим волосам. «Сама открою!» Рявкнула я. Мой лорд порывисто повернул меня к себе. «Сама, сама, сама! Леди Даша, хоть раз позвольте мне решить за вас!» Он смотрел мне в глаза, а я не могла сдержать обиду. «Вот уж увольте меня от вас! И вообще, идите туда! Там ваша жена с королем, кстати, гуляет. «Если вам не изменяет память, вы герцог, а я...» Он не дал договорить, накрыл мои губы своим ртом. Я очень хотела воспротивиться, но потом, я буду сопротивляться потом. А лорд уже отпустил меня и провел пальцами по моей щеке. «Вы самая взбалмошная женщина, которую я знаю, но другой мне не нужно». «Но я же...» – растерялась. «Я не Дель, я другая, а вы...» «Это правда», – согласился он, не переставая мне улыбаться. «Вы другая, та самая, та, которую я люблю». «Любите?» – я хлопнула глазами. «Меня? Вот такую, совсем-совсем на Дель не похожую?» «Так вы выйдете за меня замуж?» Я молчала. По рукам прошло тепло, хорошее, родное, и вспыхнуло позади нас огромным пламенным букетом. «Элден!» Мы оба повернулись на голос. Келтон, придерживая Дель за локоть, направлялся к нам. «Я не совсем уверен», – произнес король, приблизившись. «Эл, ты не против, если я немного поухаживаю за твоей... женой?» Эл улыбнулся, сильнее прижимая меня к себе. «Моя жена Даша, Адель, за Делорой Ливьер вы можете поухаживать только с ее разрешения». Дель улыбнулась, подмигнула королю. Тот покосился на Элдена. «Тогда, может, если вы не собираетесь никуда ехать, вы нас пропустите?» Мы посторонились. Келтон вежливо открыл дверь, приглашая Дель. Она покраснела, бросила на меня вопросительный взгляд. Я одобрительно кивнула ей. Мы с моим лордом стояли обнявшись, провожая взглядами удаляющуюся карету. «Одно жалко», – вздохнула я, – «души погибших». Рейд сказал, что не знает, куда их заточила колдунья. Они так и останутся в темном небытии. Мой лорд заглянул мне в лицо. «Даша, ты сделала все, что могла, и даже больше». «Эл», – попросила я, – «пообещай, что мы не будем жить в этом доме. Слишком многое произошло. Я просто не смогу». Он поцеловал меня в лоб. «Я уже предупредил Наэль. Завтра с утра они с Джеромом едут в мой загородный особняк. Пусть далековато от города, но зато воздух и природа полезны детям». «Никаких катакомб и восставших мумий». «Никаких», – согласился Эл. И тут же лукаво посмотрел на меня. «Даша, у меня одна просьба. Покажи мне эту волшебную дверь». Я засмеялась. «Надеюсь, в этот раз из нее никто не выскочит». Из двери никто не выскочил. Герцог с любопытством смотрел на вполне обычную дверь. «И кто бы мог подумать, что подземелье, в котором заключена колдунья, вот оно!» А я поежилась от воспоминаний обо всем жутком, что произошло за этой дверью. «Надеюсь, это последнее зло, что вышло из нее», – проговорила и… Сильнейший удар раздался позади нас. Она все-таки рухнула, в смысле люстра, а не комната, со всей мощью, издав умопомрачающий перезвон, сотрясший весь особняк Элдена. Сотни миллионов хрустальных искорок разлетелись по комнате, разнося на кусочки зеркало, распоров остатки шелковых обоев. Сотни миллионов осколков, вконец разносящих мою комнату. Элден прикрыл меня своим телом, защищая, прижал к себе, но еще быстрее среагировала моя магия. Вокруг нас возник алый купол, прикрывая, словно щитом. Он искрился и переливался, а когда опал... Я смотрела на останки. Мне совсем не было жалко комнату. Я торжествовала вместе со своим колдовством, вспыхивающим алым и огненным на моих руках. Потому что... Это был не просто крах самой дорогой люстры, которую я видела в жизни. Это был крах замыслов Рейда, герцога Вларда и древней колдуньи. Я смотрела, как из разбитых хрусталиков яркими серебряными звездами выплывают сумрачные души. Вот они, серебристые блики, которые я видела в моменты покушения на меня. Замечательное место. В комнате герцога, в хрустале люстр, заточить души его жен. Я послала легкое дуновение. Души взметнулись вверх, выплыли через разбитое окно и пропали в небе. «Пусть они найдут счастье в других мирах», – молитвой беззвучно сказала я. Держась за руки, мы с Элденом вышли из дома, чтобы никогда не возвращаться в него. Мы ушли в другую жизнь, в нашу новую историю с моим герцогом.